Глава 6. «Ой, извините», — тут же сказала я. «С вами все в порядке?» Я склонилась над ним. Если б не майка, то моя грудь точно бы вывалилась. «Ваше Величество», — сказала Аланира. Я густо покраснела. «Так это король? То есть я по лбу заехала королю?» Мужчина грозно глянул на меня. Аланира и Алекс помогли мужчине встать. Король смотрел на меня, и его взгляд выражал только возмущение. «Кто это такая?» – спросил он. «Твоя очередная любовница? Она не знает свое место? Она новенькая?» Тут же вставил сурово Алекс. «Ты ей не объяснил, чтоб не покидала свои покои?» Едва не взвизгнул король. Аж противно стало от его манеры общения. Я перевела взгляд на Алекса. Тот невозмутимо стоял и смотрел на короля. «Объяснил, но она только сегодня попала в замок. Видимо, еще не разобралась, как вызывать служанок», — ответил Алекс. Аланира фыркнула и тоже глянула на меня. Я пожала плечами. «Вот оно как», — продолжил король. «Тогда ты же не будешь против, если я развлекусь с ней?» Страх сковал меня. «Ваше Величество», — начал Алекс, подходя ко мне. «А что, она же новенькая. А тебе какая разница?» — спросил король. «Вдруг она подходящая?» — спросила Аланира внезапно. «Ваше Величество, Георг». Король лишь фыркнул. «В смысле подходящая?» Георг нахмурился, вновь обводя меня взглядом. «Ее не было, не было. А тут нашлась? Вот так бывает», — сказал Алекс. Аланира поджала губы. «Пусть твоя сестра выходит замуж за лорда Грейсона или Аркстера», — продолжил король Георг. Аланира нервно сглотнула. «Но, ваше Величество», — начала она. «А что?» Король развернулся к ней. «Лорд Максимилиан Аркстер». «Лорд Максимилиан Аркстер сбежал из королевства», — сказал Алекс. «А я хочу, чтобы ты женился на моей дочери. Черный дракон не может остаться без наследников». Аланира вновь сглотнула нервно. «Раз Аркстер сбежал, то пусть выходит замуж за Грейсона», — продолжил король. «Я тоже черный дракон». Голос Аланиры дрогнул. Я понятия не имела, что происходит, но видно было, что тут что-то не так. И, видимо, это из-за того проклятия, которая наложена на брата и сестру. «Ты женщина», — вяло кинул король в сторону Аланиры. Алекс сжал руки в кулаки. «А я вот задумалась. Если они драконы, то значит сильные? Ну, если я думаю правильно. Ведь я же смотрела столько фильмов про драконов. Они там были весьма сильными существами. Тогда вопрос. Неужели король тоже дракон? Поэтому они ему и не перечат? Как у них все сложно тут?» «И все равно есть еще время найти моих подходящих», — сказал Алекс. «Не будем ждать и рисковать», — ответил король. «У Аланиры уже есть подходящие. Если Аркстер сбежал, то все еще есть Грейсон. Он согласен. Тем более, я повторяю, нам нужен наследник от Черного дракона. Так что Аланира выходит замуж за Грейсона, а Алекс женится на моей дочери. Это решено». Судя по лицу Алекса, он с этим был не согласен. «Но ведь Аркстера еще можно вернуть», — сказала Аланира. Король поднял руку вверх. «Хватит. Рисковать мы не будем. У нас и так провалилась дипломатическая миссия с соседним королевством. Еще лишаться драконов черного клана непозволительно. Вас всего двое осталось, и больше у нас нет драконов». «Ох, ничего себе». Я перевела взгляд на Алекса. Невозмутимость его взгляда, обращенного на короля, можно было только позавидовать. Зато стало понятно, что Аланира и Алекс одни такие. И другой вопрос тогда: а почему они улететь не могли и искать где-то еще подходящих? Я совершенно не понимала, кто такие подходящие. Но именно этот вопрос меня интересовал сейчас. «Я вас понимаю, ваше величество», — сказал Алекс. «Хватит, я тоже все сказал», — ответил Георг. «Так что давай свою новую в мою спальню сегодня на ночь. Заодно посмотрю, как она». Алекс вздохнул. Его руки сжались в кулаки. «Я против», — тут же вставила я. Понимала, что тут защищать себя могу только я сама. Король перевел на меня взгляд. «Да кто тебя спрашивать будет?» Ответил он с презрением. «Ты всего лишь для развлечения». Я посмотрела на Алекса. Во что он меня втянул? Я на такое не подписывалась. Но с другой стороны, меня и Индира предупреждала, чтоб я никуда не выходила. «Она пойдет к вам», — тут же вставила Аланира. «Не беспокойтесь». В ее глазах вспыхнуло пламя. «Вот же щучка».